кто любовь постигнет, что ты, Отец, явил, чтоб век нас не погибнет, ты грешных возлюбил. И нас так высоко ведешь своей Шлёшь.